производственных планах освоение новых видов продукции или расширение объема производства приурачивают, как правило, к приходу выпускников. Молодые рабочие, ощущая, что они необходимы производству, легче входят в коллектив. Готовясь принять новое пополнение, руководство предприятия проводит определенную профилактическую и разъяснительную работу в коллективе. На специальном совещании с руководителями цехов обсуждается вопрос о необходимости создания для молодежи доброжелательной, дружелюбной атмосферы. На цеховых собраниях подчеркивается важность и ответственность момента вступления выпускников в трудовой коллектив. На многих предприятиях действуют краткосрочные курсы для обучения молодых людей. К ним прикрепляются наставники, опытные и уважаемые рабочие. Существуют также интересные традиции, связанные с посвящением вчерашних школьников в рабочий класс. В советской дефектологической науке прочно утвердилась гуманная и оптимистическая концепция о том, что инвалиды по зрению могут успешно овладевать сложными видами трудовой деятельности. При этом особо подчеркивается зависимость способностей слепых от условий обучения и воспитания, от среды, в которой они живут и действуют. Установлено, что слепые могут успешно выполнять слесарно-монтажные работы, работы на прессах, фрезерных и сверлильных станках, обучаться специальной графике, электротехнике, машиноведению и так далее. Особо перспективным в этом плане является обучение профессиям электротехнического производства. Во всех средних школах есть, как правило, не менее двух мастерских по обработке металла и древесины. Оборудованы участки для картонажного производства и монтажа электротехнических изделий. Создаются специальные кабинеты по электротехнике и машиноведению. В школьных мастерских должно быть новое оборудование, современная измерительная аппаратура и приборы, тифлотехнические средства трудового обучения. Цель производственной практики — обеспечить органическую связь между изучением общеобразовательных дисциплин и трудовым обучением. В республике создается специальное профессионально-техническое училище, которое будет способствовать усовершенствованию системы подготовки незрячей молодежи к производительному труду. Физическое воспитание. 9-й съезд Украинского общества слепых наметил дальнейшее развитие спортивно-массовой работы среди инвалидов по зрению. Среди членов УТОС три спортсмена имеют звание мастера спорта СССР. Свыше 1500 кандидатов в мастера и спортсмены первого и второго разрядов. В УПО и УПП спорт стал популярным среди молодых рабочих. Расширилась география представительства предприятий на спортивных соревнованиях, увеличилось количество видов спорта, которыми занимаются инвалиды по зрению. Гармоничное развитие всех членов нашего общества, в том числе и инвалидов по зрению, предполагает овладение физической культурой. Между тем, реализация этой задачи для незрячих сопряжена с большими трудностями. Как известно, основой физической культуры и спорта являются движения. Чтобы они были правильными, человек должен контролировать и регулировать их. При этом движения, особенно связанные с перемещением человека в пространстве, бег, прыжки, метание и так далее, предполагают определение направления. Обладая нормальным зрением, человек использует его в функции контрольно-регулирующего органа, обеспечивающего пространственную ориентировку, управление качеством движения. У тотально слепых эти функции выполняются сохранными органами чувств, в частности, слухом и мускулами. Если есть остаточное зрение, оно тоже включается в этот процесс, но даже при совершенном развитии слуховых и мускульных ощущений возможности незрячих ограничены. Особенно это относится к тем видам спорта, в которых успех зависит от правильного определения направления движения – бег, плавание, коньки, велосипед, лыжи и так далее. В видах спорта, которые не предполагают сложной пространственной ориентировки, незрячие спортсмены добиваются высоких результатов. Инвалиды по зрению принимают активное участие в таких видах спорта, как шахматы и шашки, вольные упражнения, прыжки с места, метание. В последнее время на многих УПО и УПП УТОС действуют туристические легкоатлетические секции, секции классической борьбы и народной гребли. Внедрение физической культуры в повседневной жизни инвалидов по зрению решает целый комплекс проблем.